«Ой, мама, мне плохо. Воды!» Миша шагнул внутрь помещения. Я, не обращая внимания на Ленкину истерику, последовала за виноторговцем. И сразу ощутила резкий запах алкоголя. Увидела темно-коричневую лужу на полу и разбитую бутылку. Чуть поодаль, странно вывернув руки и ноги, лежал на животе ангел. Правда, у него отсутствовали крылья, а длинные белокурые волосы частично пропитались разлитым коньяком. «Хм!» – заорал Миша и выскочил из сейфового помещения. Я вжалась в стену. В нашей семье любят вкусно поесть, и никто не откажется от рюмки спиртного. Зайке очень нравится шампанское. Ольга знает, что одним из лучших считается французское, но оно бывает исключительно сухое. Поэтому Заюшка пьет то, что виноделы с легким презрением называют пузыри. Шампанским данный продукт назвать нельзя. Это просто газированное сладкое вино. Дегтярев с удовольствием глотает красное сухое. В молодости полковник любил водочку и мог принять на грудь изрядное количество беленькой. Но с годами Александр Михайлович перешел на вино. Толстяка вполне устраивает то, что привозят из Чили. Бутылка стоимостью с авианосец приведет нашего борца с преступностью в ужас. Один раз Латынин угостил Дегтярева раритетным напитком и спросил: «Ну как?» «Нормально», – почмокал губами полковник, – «но на мой вкус кисловато». «Лапоть!» – удрученно воскликнул Миша. «Я открыла ему отличный херес, 2000 евро бутылка». «Сколько?» позеленел Александр Михайлович. «С ума сойти! Я больше у тебя пить не стану!» Уже дома толстяк мне сказал: «Наверное, я и впрямь лапоть, но ничем, кроме цены, вино меня не удивило. То, что покупаю сам, намного вкуснее». Я лишь развела руками. Сама предпочитаю коньяк в аптекарских дозах, принимаю спиртное кофейными ложками – и тоже люблю более простой вариант, чем тот, что вызревал в бочке 25 лет. Я не понимаю, почему пол-литра алкоголя стоит 100 тысяч евро. Ну что особенного в таком напитке? А если по чаянию тронусь умом и приобрету эксклюзивное горячительное, то потом меня сожрет жаба. Но оказывается, есть люди, готовые выставить на стол бутылку стоимостью с квартиру. И, похоже, ангел знал такого человека. Ведь не для себя же воровка решила упереть пузырь. Такие кражи, как и угон элитных автомобилей, осуществляют под заказ. «А ну, посторонись!» – заорал Мишка. И тут же на пол обрушилась хорошая порция воды. «Эй, эй!» – взвизгнула я. «С ума сошел!» «Хочу, чтобы мерзавец очнулся!» – зашипел Латынин. «Ща еще ведро приволоку!» «Прекрати!» – поморщилась я. «Если в человека попало сильно действующее снотворное, его не приведешь в сознание душем. Да еще у тебя косоглазие!» Выплеснул воду не на вора, а на разбитую бутылку. «Лучше звони в милицию». «Нет!» – мотал головой Миша. «Налицо хорошо спланированное ограбление!» – зачастила я. «В нем явно замешан кто-то из своих». «А чего ты так считаешь?» – устало спросил виноторговец. «Это же элементарно, Ватсон!» – скривилась я. «Кто знает шифр от сейфа? Каким образом Херувим оказался в витрине? Куда подевался охранник? Не удивлюсь, если он в доле с грабителем. Потом бутылка разбита. Значит, страховая компания начнет расследование, ведь сумма выплаты немаленькая». Миша сложил руки на груди. «Так, надо действовать оперативно и тихо. Ты мне поможешь перетащить мерзавца в кабинет?» «На месте происшествия ничего трогать нельзя», – предостерегла я. «Эксперт будет недоволен». «Я не стану звать ментов», – твердо заявил Михаил. «Но как же?» – растерялась я. Латынин вытащил телефон. «Алексей, дуй в магазин. Мне плевать. Слезай со своей бабой и гони сюда. У нас форс-мажор. На месте увидишь».